Елена Долгова. Шестой лишний. Часть вторая. Окончание. Рация у этого человека была, но не работала. Он выглядел бледным, неуверенным и, скорее всего, больным. Потом вдруг побледнел еще сильнее и, сломав порядок шествия, умчался за валуны. Лори, понимающе ухмыльнулся. «У парня дизентерия. Он попал в аномальную зону случайно и пока ничегошеньки не понял. При нем самом в его багажнике не очень-то покопаешься, но груз кажется не пустяковый. Уехать бедняга не сумеет, это точно. Может уйти пешком, когда ему станет получше, если станет вообще. И еще, мне кажется, он из мутантов, которые пришли с севера, но только скрывает это. Хотя тут уверенности нет. Спросим его, он не сознается». «Лучше сразу камнем по голове», — подытожил Росен. Он сказал это деловито и просто, с крестьянской практичностью. «Тело надо закопать, хотя земля не очень мягкая. Машину откатим пониже, чтобы не маячило со стороны. А ты что скажешь, Лори?» «Я, как всегда, на стороне большинства». Гриня провел языком по высохшим и потрескавшимся губам. Глаза его странно блестели. «Я бы его съел», — внезапно сказал он. «Душа во тьме», — сумрачно посетовал Росен. «А ты уже до кишок высветлился?» «Ты, Гринь, дурак. Перво-наперво, он больной, так заразится недолго. Во-вторых, соли нет, не завялишь, а на такой жаре мякоть стухнет». «Хватит кривляться, господа», — жестко сказал Лори. «Росен прав, как в моральном, так и в гигиеническом аспекте, но от чужака следует избавиться. Я понимаю так, два голоса за уничтожение. Это не женское дело, мы не будем принуждать девушку к голосованию. Что скажете вы, Северин?» «Я воздержался». «Двое за, один воздержался. Мой голос уже не имеет значения. Действуйте, Росен. Камней в округе достаточно». «Я против», — внезапно сказала Нина. Лори посмотрел на нее с явным неудовольствием. «У вас есть мотивы, девушка, или это просто так?» — вздохнув, спросил он. «Понимаете, жалость сейчас не принимается в расчет. Мы в странном месте, и нормальная обстановка толкает нас на решительные действия. Я специально дал вам возможность уклониться, вы не пожелали. Что ж, тем хуже для вас. Приведите хоть один аргумент, почему...» «Я предсказатель», — холодно и гордо сказала Нина. «Предсказатель, и знаю, что в случае смерти этого человека вы четверо, включая Мика, умрете в течение недели. Подробности значения не имеют. Я не буду болтать о вероятностях, но других вариантов просто нет». Несказанное разочарование сделало похожими весьма разные лица всех троих. Росен, который шарил по земле, выпрямился, разогнул широкую спину и с досады сплюнул. Лори нервно стиснул длинные пальцы. Гриня сверкнул глазами и дернулся, но шага вперед не сделал, зато ругнулся. «Блефует она или нет?» Северин не знал ответа, а блеф отчасти соответствовал характеру Нины. «А если мы его не тронем?» — быстро спросил Лори. Он еще сохранил рассудительность и соображал быстрее других. «Тогда через неделю вы будете живы». «Вранье, от начала до конца». «Как скажете. Если хотите, попытайтесь проверить». Лица Росена и Грини сложились в унылые мины. Чужак, завершив свои дела за валунами, появился в самый неподходящий момент, потирая шелушащуюся от солнца щеку тыльной стороной ладони. Шлем он стащил и держал теперь в левой руке. «Вы уже решили, каким образом вы мне поможете?» «Че он хочет?» «Он желает, чтобы мы чинили его машину». «Тупица. Она не сломана, а просто сдохла в аномалии, как и любая более-менее сложная техника. Вы можете ему объяснить?» «К черту!» — отрезал раздраженный Лори. «У него излучатель, но излучатель в аномалии не выстрелит. Свяжем парня, пока не распознал, что к чему». Все случилось моментально. Мик стоял в стороне. В ход пошел ремень Росена и часть амуниции самого чужака. Тот, кажется, дрался, но не очень удачно. Вскоре побежденный полусидел, кое-как связанный и прислоненный к стоячему камню. «Грешники и дураки», — сказал он уже совсем не заикаясь, но желающих как следует обсудить вопросы греха почему-то не находилось. Лори тем временем потный и злой трогал подбитый глаз. «Это ваше милосердие, девушка, нам еще аукнется. Он тут не один. За ним сюда явятся его дружки-мародеры. Помяните мое слово, и вы еще пожалеете о себе». «Если он не один, его все равно будут искать». «Да ладно. Пора спрятать машину». Росен, Грини и Северин толкали джип. Лори, как всегда, командовал, показывая, куда катить. В конце концов, машину новенького пристроили за большим камнем рядом с машиной Северина. Росен запустил лапы в багажник и принялся вынимать оттуда разные предметы. Он расставлял их любовно, ровными рядами, банки к банкам, коробки к коробкам. В совокупности оказалось не так уж много. «Я категорически не согласен тратить продукты на лишнего человека». «В самом деле», — поддержал Лори, — «мы обещали не трогать его, но не обещали кормить. Не кормление — это не убийство». Грини нашел аптечку, но того, чего искал, там не оказалось, так что парень выглядел удрученным. Он все же сгреб в горсть найденные лекарства и ушел за стоячие камни. Мик подошел к чужаку. Тот упрямо смотрел мимо, не желая разговаривать. «Вы поняли, что это особенное место?» Тот вопрос понял, это было заметно по прищуренным глазам. Через минуту он кивнул, как будто все это время прислушивался к непонятным Мику ощущениям. «Вы знали о нем заранее?» Не получив ответа, Северин обыскал куртку пришельца. Нашлась пачка сигарет, молитвенник и недействующая рация армейского образца. Излучателем уже завладел Лори. «Вы специально искали это место? Хотели спрятаться? Может быть, вы дезертир? Или беженец?» Нина подошла и встала рядом. Армейский защитный шлем валялся на траве. Пленник осознал ситуацию и беззащитно крутил непокрытой головой, очевидно соображая, что делать. «Как у тебя сегодня с телепатией, сестричка?» «Чуть получше, чем вчера. Этого человека зовут Лу. Он искал заброшенный бункер с довоенными запасами». «Нашел?» «Ни черта не нашел. Примерно через 5 дней его хватится. Что будет потом, не знает даже он». Мик выругался в душе, но не вслух. Позже они вдвоем с Ниной сидели в кабине собственного джипа, отгородившись от внешнего мира в лице хаотически разгуливающего и назойливого Грини. Тот побродил, как лунатик, и убрался поближе к кухонному костру. «Надо выбраться отсюда», — жестко сказал Северин. «Джип не заводится, но за пределы аномального круга машину можно выкатить руками. Это тяжело, но вполне возможно». «Справимся. Хуже другое. Я прочитала мысли Лори. Он наверняка помешает нам». «Кто еще?» «Росен. Но только в том случае, если Лори проявит активность. Грини не в счет. Пока не кончились таблетки, он прочно застрял в своей вселенной». «Ты сумеешь остановить Лори психической атакой?» Нина не сразу ответила, по недавно приобретенной привычке покусывая травинку. «А ты хочешь?» «Почему бы нет?» «Его по мелочи не напугать. Будет грубо. Некрасиво, страшно. Может быть, Лори погибнет. Ты увидишь все и перестанешь любить меня». «Ты моя сестра, я всегда буду любить тебя». «Врешь». «Я не вру», — мягко сказал Мик. «Кроме того, в случае с Лори я сам прошу тебя вмешаться». «Ради себя?» «Ради тебя и ради себя, ради нашего спасения. Такие просьбы портят мой имидж, но я не могу позволить тебе умереть». «Я все равно когда-нибудь умру». «Лет через 100. Но Лори опасен здесь и сейчас. Он амбициозный придурок». Нина поежилась, несмотря на то, что теплый воздух окутывал и машину, и равнину до самых гор. «Давай отложим решение на завтра». И Северин не нашелся, что ответить. На следующий день завтракали консервами из запасов Лум. Сам он не возражал, только изредка пил воду из бутылки, которую приносила ему Нина. Росен казался еще большим увольнем, чем обычно. Лори охватила депрессия, он угрюмо отмалчивался. Гринни употребил остатки таблеток из аптечки и не иначе как перебрал. Он валялся под кустами, постановая, и стоны эти явно не были вызваны видениями блаженства. «Сходить бы посмотреть, что там с парнем», — вяло предложил Росен. «Он поди нажрался противолихорадочного или, не дай бог, выпил дезинфектор». «Сходи», — легко согласился Лори, но сам с места не тронулся. Мик попытался встать, но ноги не держали его. Нина свернулась комком наподобие сонного котенка. Солнце стояло в зените, хотя жара на этой неделе уже спала, и ничто не объясняло внезапного расслабления. «Ну, началось», — грубо буркнул Лори. «Такое бывает, но, к счастью, проходит». «У вас тоже слабость?» «Ага. А скоро дело усугубится. Очень хочется спать, и сонливость будет на сутки или двое. Тут случается нечто вроде прилива и отлива. Во время прилива сил хоть отбавляй, во время отлива становишься размазнёй. Мне кажется, пятно то питается нами, то отдает сожранное обратно». У Мика слипались веки. Ветер шумел в камнях, и этот шум успокаивал, но одновременно сталкивал в беспросветное отчаяние. Сон и тоска смешались вместе. Северин упал, зарывшись лицом в траву. Нина скользнула и села рядом. Он чувствовал, что она держит его пальцы. «Как ты?» «Погано». «Не бойся, я покараулю. Кроме того, сюда со стороны никто не придет». Когда Мик очнулся, солнце снова стояло в зените. Росен, казалось, пострадал меньше всех. Он уже бродил, собирая ветошь и всякий хлам для костра. Гриню момент пробуждения Северина застал в состоянии самым непрезентабельном. Несчастный парень, стоя на коленях, опустошал и без того неполный желудок на камне. На Лори было страшно смотреть. Худые щеки запали еще сильнее, кожа лица приобрела зеленоватый оттенок. «Холерски скверно», — честно пожаловался он. «Такой выраженный спад тут приключается в первый раз. Раньше было не болезненно». Мясо из консервной банки казалось безвкусным, как будто утратило тонкую энергию, оставаясь только плотью убитого животного. Нина кивнула Северину. Она почти не изменилась, только под серыми глазами залегли заметные тени. «Уедем отсюда!» — шепнула она. В этой просьбе была жалкая, нерассуждающая надежда, для Нины нехарактерная, и это сильно опечалило Мика. «Хватит!» — буркнул Лори. «Я предлагаю устроить новое голосование, покуда эта штука не накатила опять. Господа, пересаживайтесь поближе. Лу нам не нужен, он явился с оружием, значит, враг, права голоса не имеет». Северин устроился на траве, обхватив колени. Они противно дрожали от слабости. Лори приосанился, его дурнота прошла. Он нашел смятый галстук и попытался повязать его, несколько раз ошибся и бросил никчемное занятие. «Росен, сядьте справа. Вам, Гриня, следует умыться, от вас воняет блевотиной. Воду возьмите в канистре. Вот так. Господа, я открываю собрание племени. Очевидно, аномалия — это пятно свободы и безопасности, послужившее нам защитой, слишком мало и не выдерживает присутствия шестерых. Вчера мы получили пробное предупреждение. Завтра оно может оказаться более серьезным, а послезавтра — роковым. До момента появления здесь чужака энергетический обмен между нами и пятном происходил, если можно так выразиться, естественно, и...» «Я нифига не понял», — мрачно сказал Росен. Тут нечего понимать. Шестой из нас лишний. Теперь нужно решить, кто этот шестой. Лу не подходит, с явным сожалением добавил Лори. Мы не можем ни уничтожить его, ни отпустить без риска для себя. За пределами пятна он нас заложит, охотно согласился Росен. Гриня сглотнул и промолчал. Остается выбрать изгнанника среди нас. Он уйдет добровольно, чтобы могло существовать племя. Мик рассматривал худое лицо бывшего менеджера, его веки, уши, шевелящиеся губы. Шестого вовсе не выставят, его просто убьют, чтобы не рисковать обнаружением убежища. Мало того, мы тут не первые гости. Они, Лори и Росен, уже несколько раз делали это. Северин быстро опустил глаза, чтобы не выдать себя. «Я бы сам пошел в изгнание», — быстро проговорил Лори. «Но не могу, потому что на мне лежит ответственность за других. Росен единственный, кто хорошо выполняет физическую работу. Остается Гриня, вы, Северин или Нина. Если выбор пойдет на Нину, я буду вынужден наложить вето. Она единственная женщина среди нас. Мы не можем позволить себе такого расточительства. Остается все тот же Гриня или живый Мик. Гриня наркоман, но он не отказывается от работы и не склонен бунтовать». Вы, Северин, здоровы, но непослушны. Я предлагаю бросить жребий, чтобы выбрать, который из вас... Это подстава, понял Мик. Обычное жульничество, чтобы избавиться от меня, хотя шестой, возможно, и лишний, но жребии тут меченые. Росен, приготовьте две соломинки. Я протестую. Почему? Никто не смеет разделять близких. Я пришел с сестрой и уйду только вместе с ней. Лори задумчиво покрутил галстук в руках. «Я посмею», — коротко сказал он. «Мы имеем на это право, и это право более сильных и более ловких, чем вы. Росен сильнее, я умнее, а Гриня, думаю, не станет возражать. Кроме того, все должны понимать, что так будет лучше для девушки». «Самое лучшее для меня — это уйти с Миком». «Вы взвинчены, Нина, и сами не понимаете своего счастья. Впрочем, если ваш брат вытянет длинную соломинку, то Гриня покинет аномальное пятно, и разлука не состоится. Не будем ссориться заранее. Давайте начнем». Росен, ухмыляясь, протянул два стебля тысячелистника, зажав их в кулаке. Лори стоял рядом, очень уверенный в себе. «Тяните жребий, господа». Мик заметил, что излучатель, пусть и бесполезный в аномалии, предводитель прицепил на собственный ремень рядом с тесаком в ножнах. В каждом офисном типе у нас сидит диктатор. Валяйте. Я готов попробовать вашей справедливости. Нина напряглась, готовая сражаться. Северин наугад выбрал стебель. Он явно выглядел длинным. Несчастный Гриня вытер нос кулаком, поднял дрожащую руку и забрал оставшийся жребий себе. Его палочка тоже оказалась не короткой. У Лори на острых скулах заиграли красные пятна. Росен в недоумении крутил крупной головой. «Босс, я сделал все как надо!» Бывший менеджер взял стебель из пальцев Северина, задумчиво подержал, потом сравнил оба. Они оказались в точности одинаковыми. «Что ж, один я укорочу сам, своими руками, и мы переиграем заново». Он срезал излишек ножом и отбросил в камни. «Девушка, возьмите, пожалуйста, шлем пси-защиты и наденьте его на свою голову». «Зачем?» «Вы ведьма и пытались нас обмануть. Нам не нужны лишние неприятности. Наденьте шлем, он помешает вам использовать ваши штучки». «Равная длина соломинок — иллюзия. И это Нина создала ее в мою пользу». Лори вынул тесак и держался на редкость хладнокровно. «Или вы сделаете так, как я говорю, или я перережу горло вашему Мику. У него не останется ни единого шанса, слышите? Ни единого! А так шансы 50 на 50. Гриня может проиграть, тогда Северин получит право остаться». К неудовольствию Мика, Нина подняла шлем с земли и, пригладив волосы, нахлобучила его поверх прически. «Теперь застегните пряжку», — очень вежливо попросил Лори. Я очень прошу вас, это для надежности, а не потому, что я вам не доверяю. Росен хмыкнул и пробормотал под нос ругательства. «Сначала она побудет его подружкой, а потом моей. Наш нарк обойдется», — довольно разборчиво добавил он. «Тяните свою судьбу, Гриня!» Гриня уже пришел в себя и взял жребий довольно уверенно. Стебель был длинным. «То, что осталось, по праву принадлежит Северину. Росен, предъявите племени результат!» Бывший огородник разжал толстый кулак. Последний роковой стебель упал на землю. 5 пар глаз уставились на него. Этот жребий тоже выглядел длинным. Гриня, не выдержав напряжения момента, осел на землю и зашелся хохотом, перемежающимся приступами судорожного кашля. «Девушка в шлеме, она ни при чем. Тогда кто пакостит?» «Это подлый проныра Лу. До сих пор он выглядел безвредным. Я думал, аномалия придавила его». «Если человек не годен для драки, это не мешает ему жульничать в карты или, скажем, в стебли». Лори в расстроенных чувствах оставил в покое ненужного более Северина. Он побежал к камню, где оставили Лу, но тот уже исчез. «Мерзавец развязался и сбежал! Теперь наша песня спета. Сюда скоро нагрянет целая банда его дружков!» «Дуриду заберут, нас прикончат!» — добавил перепуганный Гриня. Лори на глазах терял апломб вожака. «Может быть, догнать его? За пределами пятна можно завести джип и пустить в дело излучатель!» «За пределами пятна он в 2 счета уделает наши мозги!» Мик, не слушая перебранки, отошел в сторону. Лори все же настаивал на погоне. Нина уже стащила шлем. «Теперь, когда они пустятся в погоню, самое время смыться!» — шепнул Мик ей на ухо. «Освобождение Лу — твоя работа?» Она только усмехнулась. Лукаво, но не весело. «Я поняла, что в аномалии я не смогу победить их. Бой, который поначалу казался мне отвратительным, состояться не мог. Меня хватило бы на крошечную иллюзию, на стебель тысячелистника, например. Но даже этому помешал шлем». «Ты догадывалась и заранее обратилась к Лу?» «У него такая же мутация, как у меня. Так что мы отлично поняли друг друга. Когда наступила большая ночь, я развязала его в обмен на обещание помощи». «Он не обманул?» «Да, он был неподалеку и ждал развязки на самой границе аномалии, где ее действие ослабевает. Он создал иллюзию для этих людей. Если бы он сейчас не вмешался, Лори бы убил тебя, а я... Я не успокоилась бы, пока не отомстила бы всем троим, даже дурачку Грине». «Ты разыграла их насчет предсказания?» «Теперь уже не важно. Если бы Лу тебя не спас, я бы их прикончила, в конце концов». «То есть ты сделала свое выдуманное предсказание настоящим?» «Может быть. Теперь они скисли и в драку не полезут. Но учти, что это только на время, пока не осознают вполне, как их провели. И Росен, и Лори в другом месте вели бы себя иначе. Они нормальные, во всяком случае, были ими раньше, но это место сделало из них бесноватых. Есть ситуации, которых человек не выдерживает». Северин сорвал свежий стебель тысячелистника, повертел его в пальцах, с ожесточением порвал и отбросил половинки. «Есть ситуации, которых человек не выдерживает, но от него зависит, искать избавление или нет. Раз так, то уходим пешком. Хватит с нас аномалии, пора укладывать вещи». Вы слушали рассказ Елены Долговой «Шестой лишний». В записи рассказа использована музыка из сборника «Next Destination», вышедшего в 2007 году, а также проекта «Book of Changes» с альбома «Mental Saint Illness and the Rest of Life», вышедшего на лейбле «Spirit Level Studios» в 2013 году. We'll be right back. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова